Алло. Алло. Так, мне нужен Ванно. Угу. Это ты? Да. Слушай, Ванно, я тут заметил, тебе люди пишут, звонят и так далее. Ты вообще в курсе, что происходит? Кого? Подожди, я плохо слышу. Ну, звонят тебе, твои подруги и так далее. Пишут и так Но. далее. Ну, ты вообще понимаешь, что происходит? Я? Да. Да. Ну, с чем это связано, скажи мне? С чем это связано? Да. Связано с общением. Еще Я бы раз? так. С общением, да? Ну, возможно, я не знаю, я поэтому тебя спрашиваю. Ну, Алло. связано с общением. С чем связано еще раз? С общением. С общением. С каким общением? Людьми. С людьми. Ага. Ну, ты понимаешь, что ты быдло, или ты считаешь себя нормальным пацаном? Кого? Ты понимаешь, что ты, ну, что ты представитель такой категории людей, которую цивилизованные люди называют быдло. Ты понимаешь это или не понимаешь? То есть это не Я оскорбление. Да-да-да. понимаю, понимаю. И каково вообще вот тебе живется в такой вот роли, в роли быдла? М? Вроде было. Ну, конечно. Ну так. В Как? принципе, мне нормально. Тебе нормально. Лично для себя. Ну, ты Ну, лично понимаешь? для себя. Ты понимаешь, что фактически тебя ничего не отличает от животного? От собачки, от кошечки, от свиньи. Ну, все желают, конечно. Но ведь человек это нечто большее, чем животное. У человека есть сознание, человек может творить. Человек имеет творческий потенциал какой-то. То есть тебе это совершенно не интересно, да? Ну, давай, короче, к сути ближе. Да, суть, я просто пытаюсь понять, кто ты такой. Я случайно совершенно увидел несколько звонков тебе, там какой-то чувачок тебе звонил, что-то там кукарекал, ты что-то кукарекал в ответ и так далее. И мне стало интересно, я не стал слушать полностью разговор, потому что, в принципе, это не очень интересно. Мне интересно пообщаться с тобой как просто с личностью. Да? Ты же личность, ты же человек все-таки. Пусть и быдло, но все-таки мозги у тебя есть, да? Ну. Ну, это просто общение, да? Еще раз? Это просто у нас сейчас общение, да? Да, хорошо, только давай ты будешь более четко произносить слова, потому что мне довольно тяжело понимать, что ты говоришь. Хорошо. Вот смотри, Вано, что сейчас для тебя самое интересное? Что тебе сейчас больше всего нравится в жизни в В твоей? какой мере степени? Ну вот ты проснулся, например, с утра, да, и вот что бы ты хотел, чтобы у тебя было? Что произошло в твоей жизни? Проснулся, не знаю, ничего Бухнуть, такого. например, да, или там, я не знаю, поебаться с Да, Тёмочкой? нет. Нет? Да. Поебаться с Тёмочкой не Всякое хочешь? бывает. Нет, смотри, видишь, я живу как бы, всякое бывает в жизни. Ага, всякое бывает. А ты в жопу не долбишься, нет? Нет. Ты не пробовал? Нет. А чего? А зачем? Ну, Я просто нормальный человек. ради эксперимента. Один раз же не пидорас. Нет, нет. А мыслей таких не возникало? Просто попробовать. Нет. Ну, ты пробовал наркотики, скажи мне? Честно? Я говорю, Честно наркотики. тебе сказать? Нет? Чего? Достань изо Я рта, тебе что у говорю, тебя честно там? сказать? Да. Честно, конечно. Че тебя тут побор? Ой, как я плохо тебя понимаю, слушай, а. Ну, ответь на вопрос, про наркотики. Ты пробовал наркотики? Какие-нибудь, Я? неважно. Пробовал, да? Ну Нет, вот, ты нет. же не стал наркоманом или стал? Нет. Ну вот, может быть, тебе все-таки стоит попробовать, мужчину. Не обязательно делать это своим образом жизни, просто попробовать. Нет, даже не хочу. Не хочешь? Нет, ну, я, конечно, понимаю, есть предрассудки и то, что общество осуждает это и так далее. Но ведь никто не узнает об этом. Об этом будет знать только ты и тот, с кем у тебя будет, так сказать, контакт. Нет, не желаю таких. не желаешь. Не хорошо, нет, ты не подумай, что я тебя склоняю к этому и так далее. Просто интересно, как ты относишься к таким совершенно элементарным вещам. Сейчас многие люди долбятся в очко и считают это совершенно нормальным. Нет, как бы... Мне это не нравится, не мое. Угу. А твое это что? Это сидеть под березкой вместе с собачкой и с пневматическим пистолетом? Угу. То есть это некий элемент крутости или что? Я вот не совсем понимаю. Я видел много людей, которые вот так вот фотографируются. Нет, просто фотка. Ну, просто, Вану, подожди, просто даже мухи не ебутся. Если бы это было бы просто фотка, то могут сфотографироваться, например, в женской одежде. Просто фотка. Но ведь на этой фотке присутствуют определенные атрибуты, да? Темные очки, ты сидишь, так сказать, на картках, да? У тебя собачка рядышком, ствол и так далее. То есть это все что-то означает. Мне просто интересно, что, по-твоему, это означает? Какое значение эти символы имеют? Только не говори, что это просто. Я сам даже не задумался. Подожди, а почему ты не сфотографировался в обнимку с бомжом, например? С кем? Ну, с бомжом каким-нибудь. Нашел бы бомжа и вместе с ним сфотографировался. Вот я просто сейчас политически, ну, вообще не понимаю. Потому что ты сейчас у меня, ну, в общем, хочешь от меня. Смотри, на этой фотографии ты в определенном, так сказать, окружении, с определенными атрибутами. Я пытаюсь у тебя узнать их значение. Ты говоришь, что они ничего не значат, что это просто фотография. Тогда почему бы тебе просто не сфотографироваться с бомжом? Это будет такая же просто фотография. Или все-таки какое-то отличие... Какое-то отличие между этими фотками будет? Сейчас, конечно, будет. Какое? Вот чем эта фотка будет отличаться от фотки с бомжом? Ну, кроме того, что на ней будет бомжа. Это на сверстке будет с бомжом. Еще раз? На смерть он будет бомжом, да? Фотка. Тебе самому будет неприятно это смотреть. То есть на фотку с бомжом смотреть будет неприятно, а на эту фотку смотреть приятно? Да. А почему приятно? Я, например, не люблю собак. Мне, например, неприятно смотреть на собаку. Видишь, каждый человек по-своему как бы любит, не любит. Угу. А ты значение я знаешь вижу, вообще? Я смотреть на эту фотку. Что это за порода собачки? Это фашистский тертерьер. Ага, блин. Угу. Это твоя собака? Это знакомого. То есть ты взял у знакомого собачку пофотографироваться, да? Да. А ствол твой? Ствол? Да. А зачем мы себе взять? Ну, прям. Не, просто интересно. Это же не настоящий ствол, наверняка. Да. Зажигалка там или пневматика? Просто пневматика. Пневматика. Слушай, как ты отнесешься к тому... что завтра, например, на омских сайтах гей-знакомств будет размещена твоя анкета с твоей фотографией, с вот этой вот, например, с твоим телефоном, с информацией. Не, вот смотри, а чем ты этим добьешься? Нет, я ничего не собираюсь этим добиваться, я даже делать ничего не буду. Есть другие люди, которые это сделают. Мне просто интересно твое отношение к этому, если это все-таки произойдет. Если вот сейчас кто-то сидит уже, регистрирует твою анкету и пишет, что вот я, Вано Наумов, люблю долбиться в очко, приезжай, мой сладенький. И к тебе начнут ломиться пидоры домой. Звонить, там, приезжать и так далее. Как твое окружение, у тебя наверняка есть знакомые, там, пацаны какие-то там, я не знаю, как это еще называется, друзья. И вот когда они узнают, что ты хочешь мужика, как они к этому отнесутся? Очень критерически. Вот это неправильно. Как еще раз? Пускай категорически неправильно будет. Что? Давай, что? Давай вот реально сейчас к сути перейдешь, потому что я сейчас уже собираюсь спать, уже мне рано завтра вставать. Спать ложиться, да? Я понял. Ясно. Но все-таки ты не ответил на вопрос по поводу пацанов. Что на поводу пацанов? Ну вот... Когда пацаны узнают, что ты хочешь мужика, что они скажут? Я тебе говорю, категорически неправильно отнесутся. Неправильно отнесутся? Да. И что они сделают? А я тоже не знаю, что они сделают. Ага. Ну тебе интересно, что они сделают? Давай проведем эксперимент. Давай завтра давай все не твои... Будем Нет, давай проведем. Да. Давай завтра все твои друзья узнают о том, что ты хочешь мужика, а я тебе потом перезвоню и узнаю о том, как они отреагировали. Хорошо? А давай как-нибудь делать. Ну, в общем, я пошел регистрировать твою анкету. Нет, а ты скажи мне, ты больше любишь худеньких мальчиков или таких потучнее, больше медведеподобных? Для чего ты это все делаешь? Это социальный эксперимент. Да нет, давай без эксперимента. Почему без эксперимента? Так же уныло. Эксперимент это всегда интересно. А я против этого. Что? Давай, что? Блядь, я тебя вообще не понимаю. Попробуй достать хуй изо рта и говорить без него. Я тебе говорю, я категорически против, чтобы ты не видел меня. Ты против, да? Да. Ну, что ж, печально, что ты против. Вот, но я думаю, что это будет интересно. Так что жди звонков. Да нет, это не будет интересно. А слушай, а если твоя мама, узнает, что ты любишь мужиков, как она отреагирует? Давай я ей позвоню и скажу, что у нас с тобой любовь. Что я люблю тебя и хочу, чтобы мы были вместе. А? Давай ты не будешь... Что ты хочешь? Вот реально сейчас. Я хочу посмотреть, что из этого всего выйдет. Мне вот очень любопытно. Давай не будем этого смотреть. А почему не будем? А давай будем. А давай не будем. Ну, если не... Смотри, если не будем, то будет скучно, неинтересно. А если будем, возможно, будет весело. Вот смотри, вопрос следует. Зачем тебе надо мной идти? Ну, мне скучно. Я сижу, понимаешь, у меня нет ноги. Я сижу целыми днями дома. Мне уныло. Причем тут я? Ну, смотри, причем я тут? А ты просто попал под руку, так сказать. Под руку? А может, найдешь другую руку какую-нибудь? А зачем, если я нашел уже тебя? Да. Ты такой же, как и тысячи таких же быдланов по всей России. Вот ты нашелся, такой быдло-парень на картках с собачкой, со стволом в очках. Я думаю, что... К твоему дню рождения половина Омска будет знать, что Вано любит долбиться в Попчанский. Возможно, на самом деле, ты просто в силу того, что над тобой давлеют стереотипы, не знаешь своего призвания. Возможно, ебаться в очко – это то, для чего ты родился. Но ты не знаешь этого. Ты не имел возможности проверить. И я дам тебе возможность. Я освобожу тебя. Понимаешь, ты станешь свободен в финале. Свободен от этих... Тебе этим чем дает кайф? Я, смотри, я тебе объясняю. В силу своего воспитания шаблонизированного, в силу того, что над тобой давлеет общественное мнение, ты не имеешь возможности раскрыться как личность. И, возможно, тебя интересуют на самом деле не собаки, картки и стволы, а крепкий мужской хуй в твоей попке. Нет. Но ты этого не знаешь, ты же не пробовал, Вано. Ты сам сказал, что ты не пробовал. Ты не пробовал. Я тебе сразу говорю, что нет. Ну, ты не можешь знать, пока ты не попробуешь, пока тебя не пронзит этот ствол, пока твоя простата не будет массирована жирной головкой, ты не сможешь понять этого. А как только ты совершишь такие-то, да, потому что у тебя выбора просто не останется, тебя свои же могут опустить. Вот, и когда тебе это понравится, ты будешь мне благодарен, ты мне позвонишь и скажешь: Жека, спасибо тебе, ты меня освободил. А? Нет. Прикинь? Я не хочу такого. Ну, это ты сейчас не хочешь. Тебя поддержат, тебе помогут. Ты, главное, не сопротивляйся, Вано. Все, братан, давай. Держись, и я тебе еще позвоню. Давай.